если бы в 1854 году под Севастополем была бы сброшена в Черное море русская армия, сюда, в турецкие лагеря, пришел бы с нею артиллерийский поручик Лев Толстой. Маленький, бледный и черноглазый гусарский корнет Лермонтов нес бы здесь караулы у соломенных шатров, где склонены боевые знамена. Пушкин, теребя и закручивая кольца рыжеватых кудрей на быстрые пальцы, светло и вдохновенно пел бы свои послания друзьям-галлиполийцам о радости побеждающего духа, о денице, что блеснет за утро. Облака, облака, и мысли мои, как облака. Моя тень, ломаясь на серой гряде заборов, бежит вверх по бурьяну. Вот и площадь с грузовиками, и серый дом, где наверху под черепичной крышей, завешенное одеялом, окно твоей площадки. Мы вместе идем к пароходу. Мы не говорим о долгих расстояниях. Мы вспоминаем наш дом, наш огромный черный рояль в гостиной и старую няньку Степаниду, у которой зуб был со свистом. И когда вспоминаем, она смеется, и вижу я, как на ее белом затылке ветер чуть треплет каштановые кудряки, пронизанные теплой позолотой заката. Я крепко сжимаю ее родные руки. Я хочу сказать, что она русская, что я горжусь ей, женой галлиполийского офицера. Но вижу я пронизанные вечерней позолотой карие глаза и вспоминаю Петербург, морозный дым января, брата Женю и ее зеленый портфель с серебряным ключиком. Ну как же ты думаешь, найдем мы когда-нибудь твой серебряный ключик? Найдем, конечно, и тогда все откроем, усмехается она тихо. Мы стоим у мола, легко плеская и скатывая с весел золотые журчащие змейки, скоро подойдет от парохода шлюпка. Час заката. Сверканье поднятых солнечных копий стынут над синими призраками гор. Вечерняя тишина подошла к белым птицам. Трубач поет вечернюю зорю. Я знаю, полыхает на меди багряный закат. Трубач поет, подымая трубу на все четыре стороны света. Вечерняя заря летит короткими криками, точно птица бьет багряными крыльями. Кого кличешь ты, вечерний трубач? По осеннему холоду, когда снимутся белые птицы, на бурой и мокрой траве зачернеют груды обожженных кирпичей от разнообразных очагов и будут дымить дождем ржавые кучи консервных банок, и размоет дождями глиняные ступени русских амфитеатров. И долго будет носить осенний ветер белые клочья порванных листков. По осеннему холоду, когда снимутся белые птицы, на бурой и мокрой траве зачернеют груды обожженных кирпичей от разнообразных очагов, и будут дымить дождем ржавые кучи консервных банок, и размоет дождями глиняные ступени русских амфитеатров. И долго будет носить осенний ветер белые клочья порванных листков. Когда улетят белые птицы, по долине останутся их птичьи следы, черные прямые нитки канав и тропы, вьющиеся, как петельки птичьих когтей. На каменистых холмах будут мочить дожди двуглавых орлов, сложенных из серых морских галек и раковин. И раковины станут шуметь печальным шумом прибоя. На кирпичных стенах домов и мечетей Галлиполи, когда улетят белые птицы, будут долго темнеть черные орлы и черные русские буквы, телеграфная рота, артиллерийская школа, гарнизонный театр. И коричневые маленькие турчанки, слушая вой сырого ветра и грохот прибоя, будут петь долгие песни русских гиуров. Когда улетят белые птицы, кто станет на почетный караул у каменного надгробья, где распластал грозные крылья орел, заведя очи в гневной скорби? Солнце, выпуская из-за синих гор последние стаи своих багряных птиц, будет искать по дымной долине трубача, когда улетят белые птицы. Где ты, мой синий трубач? А над дымную мглою моря на заре будут идти огромные светлые облака, башни, снеговые горы, караваны и рыцари. Облака, облака, облака. Когда уголья будут гаснуть, ты тронь их щипцами, и ринутся искры, и запляшут. А ты сядь ближе и слушай шепот огня. Сядь ближе, наклонись так, чтобы тихий багрянец озарил твое лицо. И слушай. Иван Лукаш. Галлиполи. Август-сентябрь 1921 год. Текст читал Роман Волков. 2018 год. На склоне широком Галлиполи, где цепь убегает холмов, чужою землею засыпали последних российских бойцов. Рука же родная им сделала заснувшим неведомым сном. Из камня и мрамора белого курган, осененный крестом, курган, осененный крестом. Не раз перед ним собирались и Богу моленья несли все те, кто на страже остались знамен и российской земли. Овеян церковным курением в венках от родимых частей воздвигся он грозным видением для недругов русских людей. И сколько бы терний не сыпали, мы будем тверды, как гранит. Мы помним, что там, у Галлиполи, наш памятник гордый стоит. Наш памятник гордый.